«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция 9. Крокодил Гена и период. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Думаю, многим знакома эта песня композитора Владимира Шаинского из мультфильма про Чебурашку и Гену. Вроде бы простенькая, она на самом деле дает нам повод для разговора о том, как в европейской классической музыке строится важнейшая вещь – музыкальная форма. Да-да, это может казаться странным, но у музыки есть форма, как у картины или здания. Более того, из-за того, что музыку нельзя взять в руки, форма в ней очень важна. Отними у музыкального искусства стройный закон, который оформляет шумовые события в целое, и оно расползется на набор звуков. Забавным может показаться еще и то, что песня про голубой вагон дает нам повод, как я сказала, поговорить о форме в европейской классической музыке. Но это правда так. По своему формальному устройству эта песенка абсолютно такая же, как, например, многие сонаты Моцарта или песни Шуберта. Обсуждая форму, удобно прибегать к сравнениям с чем-то зримым, например, архитектурой. Наше музыкальное высказывание устроено очень логично и ясно, как симметричное здание. Вот одно его крыло. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. А вот второе, оно такое же по размеру, занимает столько же пространства. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Ну, то есть пространство оно занимало бы, будь оно домом. Мы помним, что эта архитектура работает с пространством, а музыка делает то же самое, только с временем. Действительно, две наши фразы равны по масштабам, как предмет и его отражение, и занимают одинаковое время. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Обратите внимание, как ваш слух предугадывает и ждет эту симметрию. Представьте, что фраза была бы вот такой. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль. Мы сразу чувствуем себя обманутыми. В форме чего-то не хватает. Итак, для ощущения правильной, завершенной формы нам нужны два зеркально выстроенных предложения. Теперь давайте присмотримся к тому, одинакова ли задача этих предложений. Мы начинаем с заявления музыкальной идеи. Медленно минуты уплывают вдаль. Которая затем развивается, и это развитие внезапно уводит нас из дома, из точки, где начался этот крошечный сюжет, куда-то в сторону, возникает напряжение. Встречи с ними ты уже не жди. В конце первого предложения – остановка. Но ощутите ее особую интонацию. Мы понимаем, что остановка – это не окончательное, временное. Здесь стоит не точка, а запятая или точка с запятой. Она обещает нам развитие и завершение сюжета. И вместе с тем находится точно посредине всей конструкции, отмечая, что мы проехали половину маршрута. Такая остановка называется каденцией, причем половинной. Половинная каденция показывает нам, что предложение закончилось, но только первое. Мы пока не сходим с поезда, продолжение следует. Потом начинается второе предложение. Внимание, оно похоже на самую первую фразу, но в последний момент опять уводит мотив дальше. Как бывает иногда в жизни, мы во второй раз проходим какой-то путь, но за плечами у нас опыт первого прохождения, поэтому второй раз оказывается более напряженным и азартным. В этой точке формы нам уже очень хочется узнать, чем все закончится. Именно с этим связано недоумение, досада и дискомфорт, который мы испытали, когда форма вдруг оборвалась в этом месте. Помните? Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль. Уверена, многим из вас сейчас захотелось допеть самостоятельно, лишь бы форма благополучно закрылась. В недостающей сейчас последней фразе, которая завершает второе предложение, этот финиш все-таки достигается. Мы как будто описали круг, начав путь в домашней, устойчивой точке, дальше отклонившись в половинной каденции, находясь максимально далеко и начиная скользить обратно домой в третьей фразе, чтобы с облегчением вернуться в последней. Такая форма называется периодом. Суммируем. У него есть два симметричных предложения с напряженной промежуточной остановкой, половинной каденцией между ними. Начало предложений схожи, это называется повторным строением, чтобы подчеркнуть два круга, которые описывают сюжет. Откуда взялась эта форма? Конечно, она связана со стихами. Музыка развивалась бок о бок со словом последние несколько тысяч лет. Именно поэтому музыка, даже если никто не поет и слов в ней нет, часто воспринимается нами как поэзия. А о близости, например, ритмических решений в одном и другом мы уже рассказывали в одном из наших выпусков. Период, который мы обсудили со своим нехитрым строением и простым сюжетом, из покоя к напряжению, половинная остановка обратно в точку покоя к заключительной остановке, служит кирпичиком, строительной единицей на протяжении столетий, лежавшей в основе невероятных музыкальных зданий. Тут стоит сказать, что не всегда, конечно, период бывает таким предсказуемым и квадратным из двух абсолютно одинаковых по размеру зеркальных предложений. Как и в поэзии, не обязательно состоящий из аккуратненьких четверостиший, он бывает развитым и усложненным. Вдобавок, совсем не вся музыка мыслит и строит периодами. Например, тут... Архитектура музыки строится по другим законам. Но все же в огромном количестве работ, в том числе, возможно, известных вам, именно период оказывается исходной единицей, которая надстраивается, умножается, развивается, и вот из простенькой формы вырастает здание. Послушайте эту музыку. Моцарт показывает нам исходный мотив, мы дошли до половинной каденции, а теперь повторяем, чуть развивая, и возвращаемся домой. Достигнута заключительная каденция. А вот здесь чуть более сложный сюжет. Сейчас мы добрались до половинной каденции, той самой запятой, после которой должно последовать развитие истории. Как обычно, первая фраза повторяется в начале второго предложения. А вот самая последняя фраза вдруг неожиданно разрастается и расцветает. Она удлиняет вторую половину периода так, что та становится несимметричной первой. Как будто невидимый оратор увлекся своей мыслью. И, кстати, может быть, в этом чуть ли не главная прелесть этой мелодии. Идея круга, отклонения из покоя, постепенного усиления желания вернуться и триумфального возврата возникает в музыкальном периоде потому, что в разных его точках, как в разных комнатах нашего симметричного здания, композитор располагает разные гармонии. Словом «гармония» в музыке называется созвучие, то есть взятые одновременно звуки, у которых разные функции, ну, как бы разная работа. Разумеется, в точках покоя в начале и в конце периода должна звучать самая прочная, крепкая и спокойная гармония. Она называется тоникой. Вечный спутник и заклятый друг тоники Другая гармония – доминанта. Она звучит остро и неустойчиво, и очень хочет разрешиться, то есть перейти в тонику, чтобы успокоиться. Обычно именно на доминанту приходится, ну, конечно, половинная каденция, когда мы ощущаем вот это напряжение и желание вернуться домой. Между тоникой и доминантой располагается уклончивая и таинственная субдоминанта. Не такая напряженная и открытая, как доминанта, эта гармония тоже звучит неустойчиво и тоже стремится к тонике, хотя и менее остро. Эти три кита – стабильная тоника, жаждущая приблизиться к ней доминанта, и дипломатичная субдоминанта – известны как полный гармонический оборот, а в народе три блатных аккорда. Вам будет невероятно сложно отыскать какую-то известную мелодию или большой поп-хит, где этот круг из трех гармоний не прокручивался бы снова и снова. Послушаем этот фрагмент симфонии Гайдна. Отлично слышно, как устойчивая тоника сменяется вопросительно звучащей субдоминантой, потом более обостренной доминантой, и снова возвращается тоника. Тот же хоровод гармоний в хите Билли Айлиш «Бэд Гай». Тоника. Да. Субдоминанта. Доминанта. Назад в тонику. Что придает оформленность и предсказуемость всей этой музыке? Как мы видим, это сочетание структуры, то есть формы, четких секций, которые занимают определенное время, с гармониями, которые размещаются в этих секциях, причем каждая занимает свое место. Представьте, как звучал бы период, если бы он начинался на доминанте, а в середине, где должна быть интрига и напряжение, вдруг раньше времени достигал устойчивой тоники. Теперь, когда в наших руках фактически рецепт для сборки хита, остается самая малость — придумать мелодию, которая будет такой же сверкающей, как у Моцарта, или такой обаятельно мрачной, как у Билли Айлиш. Следующие лекции о том, как музыка создает ощущение волшебства и тайны, и что такое пентатоника.